Но как только она почувствовала, что его твердый член упирается ей в киску, она замолчала. Посмотрев вперед, она увидела в зеркале свое лицо, а когда его член вошел внутрь, она увидела в зеркале и свое похотливое лицо. От этого ей стало еще более стыдно, но в данный момент ее мало волновал ее стыд. Она знала только, что он заполняет ее киску своим длинным и толстым членом. Она впервые видела себя в зеркале, когда ее трахали. Каллиста зажмурила глаза и тихонько застонала, почувствовав, как его член входит в нее. И вот, когда он уже наполовину вошел в нее, Питер довел себя до предела и полностью вынул. «Нет, хозяин», — заскулила Каллиста. «Подожди, я еще не закончил», — сказал ей Питер, и снова вошел в нее по самые яйца, но уже не в киску, а в задницу. «Мм», — пробормотала Каллиста, чувствуя, как его большой мясистый член входит в ее попку. Питер продолжал ухмыляться и двигать бедрами, входя и выходя из нее. Каллиста увидела в зеркале свое лицо, когда он входил и выходил из ее попки, и прикусила губу, чтобы не застонать вслух. Пальцы ее ног подгибались, когда он растягивал ее задницу шире, чем она могла себе представить. Она уже чувствовала, как ее внутренние стенки сжимаются вокруг его члена, умоляя его о большем. И вдруг его член увеличился, и Каллиста громко застонала. «Черт, он больше, чем в прошлый раз!» — воскликнула Каллиста, ее голос дрожал. Открыв глаза, она заметила, что Питер уже полностью эрегирован. Его обхват был огромен и растягивал ее задницу так далеко в стороны. Он начал входить и выходить из нее, его движения становились все быстрее. «А-а, я не могу так больше!» Каллиста задыхалась, ее голос дрожал. «Я знаю, ты такая тугая!» Питер ухмыльнулся и прижал Каллиста к себе, а затем начал входить в нее бедрами. Каллиста закричала, ее ногти впились в его спину. «Гах, о боже, хозяин, я сейчас кончу. Пожалуйста, сделайте это», — взмолилась Каллиста. Питер положил руки ей на бедра и начал вынимать, а затем снова входить. Каллиста наблюдала в зеркало, как его ствол увеличивается, становясь все больше и больше. «Боже мой, он такой большой, он так растягивает мою попку», — вскрикнула Каллиста, ее голос дрожал. Питер вошел в нее, вдавливая ее в кровать, и сильно толкнулся, вгоняя себя в нее. «Сильнее, хозяин!» — взмолилась Каллиста, крепко вцепившись в простыни и пристально глядя в зеркало на свою растянутую попку. Питер лишь ухмыльнулся и стал входить в нее все сильнее и быстрее, его мышцы напрягались. Зеркало задрожало от его толчков, и Каллиста закричала, кончая. «Блядь, ах, да, вы снова заставляете меня кончить! О, боги, хозяин! Пожалуйста, наполните меня до краев», — стонала Каллиста, чувствуя, как оргазм пробегает по всему ее телу. Питер вынул из нее кубик льда, вставил его ей в задницу и снова погрузил в нее свой член, заставив ее громко застонать вместе с ним, когда они почувствовали, как холод кубика пробежал по их гениталиям. «Черт, как же холодно, и в то же время горячо внутри тебя, Каллиста», — пробормотал Питер и начал яростно долбить ее, снова и снова. «Хозяин, пожалуйста, ебите меня сильнее, мне это нужно, мне нужен ваш член, мне нужно, чтобы вы наполнили меня своим семенем», — скулила Каллиста, ее голос был прерывистым и задыхающимся. Питер лишь усмехнулся и, схватив ее за талию, притянул к себе, а затем изо всех сил вошел в нее по самые яйца. Каллиста закричала, откинула голову назад, и Питер выскользнул из нее. Прежде чем она успела запротестовать или застонать, он ворвался в ее киску следом, его член изверг в нее потоки спермы, а затем он с хлопком покинул ее теплое местечко. После этого он просто рухнул на кровать, тяжело дыша и с бешено колотящимся сердцем. Каллиста лежала на кровати, ее щеки раскраснелись, а волосы были в беспорядке от пота. Она не могла поверить в то, как это потрясающе, когда мужчина, точнее, ее хозяин, кончает в нее. Продолжая думать об этом, ее тело все еще покалывало от удовольствия. Она задавалась вопросом, могут ли они быть чем-то большим. Нет, она покачала головой. Они были только хозяином и рабом. Когда они успокоились и она снова принялась за его член, Питер заговорил, слегка играя с ее волосами. «Расскажи мне, что ты знаешь о братстве». Каллиста немного напряглась. Питер схватил ее за волосы и насадил на свой член. «Двигайся, сучка». Каллиста вскрикнула и зажмурилась. Через несколько секунд она открыла глаза и посмотрела на него. «Я ничего не знаю», — призналась Каллиста, слегка кашлянув, так как не была подготовлена. «Тогда узнай», — приказал Питер. Глава 110. Братство 1. Всего за день Каллисто удалось найти информацию, которую он запрашивал, и это было очень ценно. Питер же, напротив, не пошел ни в школу, ни куда-либо еще, а вместо этого потратил время на подготовку к поездке, сбор вещей и все остальное. Он вообще не ходил в школу, поручив Неду выполнять всю работу в компании, как тот и делал, и обращаться за помощью, если что-то случится. Кроме этого, у Питера не было ничего, кроме времени, которое он проводил с Фелицией. Конечно, когда она не спала, а это было совсем немного. В конце концов, Питер следил за тем, чтобы она много спала, даже если ему приходилось прибегать к использованию насильственных методов. К примеру, он уже не раз использовал заклинание, чтобы заставить ее заснуть, и должен был признать, что оно было очень эффективным. Ему повезло, что сама Фелиция, похоже, восстанавливалась благодаря сну. Он опасался, что она не сможет, ведь каждый человек по-своему справляется с утратой и горем. Насколько он помнил, он просто спал, смотрел и читал всякую всячину. Это тоже было одним из тех занятий, которыми он часто занимался, когда ему нужно было с чем-то справиться, с депрессией, потерей или вообще с чем-либо. Как бы то ни было, Питер получил от Каллисто информацию о местонахождении и о том, что ему нужно. Добраться туда было несложно. Питеру нужно было просто открыть портал, указав общее местоположение этого места. Как только он шагнул через портал, ноги Питера соприкоснулись с травянистой землей, под подошвами его ботинок ощущалась грязь, и он двинулся дальше в лес. Это место как нельзя лучше подходило для организации, подобной братству, поскольку найти ее было нелегко, особенно если специально не искать. Ему повезло, поскольку группа Каллисто имела глубокие связи в некоторых сообществах мутантов, и Магнето как раз оказался в их числе. Питер был уверен, что в институте Ксавье, как и в Массачусетской академии Эммы Фрост, уже есть люди из группы Каллисто. Проникнуть в сообщество мутантов было гораздо проще, если человек сам был мутантом. Питер покачал головой, не имея времени думать обо всем этом. Мотив его прихода сюда был прост – каким-то образом склонить Мистик к сотрудничеству с ним. Он должен был быть уверен, что она не предаст его. Скажем, рассказать Магнето и даже лишиться какой-то выгоды от всего этого Питер был не против, ведь он делал это не ради выгоды. Но предать его и отказаться от должности было бы для него слишком большой проблемой. Питер был готов даже соблазнить ее, ГМ, Питер был готов даже заставить ее влюбиться в него или сделать своей любовницей ради этого. Но на самом деле это было еще не все. Питер всегда был влюблен в нее. Кому не нужна женщина, которая теоретически и буквально может превратиться в кого угодно? Ну что ж, усмехнулся Питер. Ничего особенного. Теперь ему нужно было найти ее. Питер наложил на себя заклинание невидимости, а затем проверил, нет ли на нем какого-нибудь металла. Он не хотел, чтобы его поймали. Закончив осмотр, Питер вошел на базу. Ему нужно было остерегаться тех, кто обладает какими-либо способностями к обнаружению, а также найти женщину, которая могла быть буквально в любой форме, будь то мужчина или женщина. Мистик, насколько он знал о ее способностях, могла быть кем угодно. Это были чрезвычайно универсальные способности. Она даже могла превращаться в животных и предметы. Она была универсалом, и она очень долго жила в этом мире. Она была опытна и много чего еще. Однако ее характер был переменчив, она могла предать его просто так, и Питер беспокоился об этом. Но как бы то ни было, он просто хотел, чтобы она участвовала в этом его плане. Ее потенциал был слишком велик, чтобы растрачивать его на таких, как Магнето и Чарльз, или на мутантов вообще. Не поймите его неправильно, Питер уважал и Чарльза, и Эрика за их усилия на благо своего рода. Но то, что не смогли сделать они, должен был сделать он. Он не хотел, чтобы страдала целая раса, но и не стремился пока активно следить за этим делом. Скажем, когда он в конце концов захватит мир, что он и планировал сделать, он сможет сделать этот мир лучше для них, но пока все было и будет так, как есть. Несмотря на то, что он уважал обоих людей и их усилия, он не хотел растрачивать такую личность, как Мистик, на каких-то старых козлов. У нее был потенциал, потенциал, который делал ее очень полезной во многих отношениях, и да, в том числе и в сексуальном плане. Питер был мужчиной, и по своей природе был излишне возбудимым, поэтому он неизбежно должен был заняться с ней какой-нибудь странной фигней. В общем, Походив некоторое время по базе, Питер так и не смог ее найти. Может быть, она была где-то на задании или еще где-нибудь. Питер вздохнул. Ему следовало подумать обо всем этом, прежде чем приходить сюда. Но она могла быть просто в какой-то другой форме, и он не смог ее узнать. Стой, он мог бы просто выделить несколько подозрительных людей, а затем использовать на них сексуальное зрение, и это дало бы ему всю необходимую информацию. Скажем, одного только количества СП, затраченного на просмотр информации, будет достаточно, чтобы понять, мистик это или нет. Мистик, конечно, будет стоить дорого. Питер так и сделал, это заняло некоторое время, но в конце концов он нашел ее. Как только он увидел сумму СП, которая была выше, чем у многих здесь, он понял, что это она. Более того, она была блондинкой. Питер мгновенно применил к ней сексуальное зрение, и этого оказалось достаточно, чтобы она показала ему свои данные. Имя – Рэйвен Даркхельм. Титул – мистик. Пол – женщина. Возраст – старая, милфа, но в ее конкретном случае, возраст – это просто цифра, которая в буквальном смысле не имеет значения. Вид – мутант. Статус – нейтральная, осторожная, интересуется взглядом, который она чувствует на себе. Девственность – не имеет значения. Девственность – это как состояние, которое она может включать-выключать по желанию. Анальная девственность – не имеет значения. Привязанность – минус 100%, крайне недоверчиво. Любовь – минус 100%, крайне недоверчиво. Похотливость – минус 100%, обладает абсолютным самоконтролем, но открыта для секса, когда хочет облегчиться. Любовь для нее не имеет значения, она трахнется, если захочет, но не станет, если не захочет. Страх – 0,0%, она не знает вас, чтобы бояться вас. Преданность – минус 100%, крайне недоверчиво. Доверие – минус 100%, крайне недоверчиво. Нравится – вам еще предстоит узнать, да, не нравится – вам еще предстоит узнать, да. Описание – ничего существенного, чего бы пользователь уже не знал. Сложность – С. Питер не мог не присвистнуть, глядя на сложность этой женщины. Черт, еще сложнее, чем Сильвер. Но, может быть, потому, что Рэйвен прожила очень долго и очень недоверчиво. Подумав о Сильвер, надо бы навестить ее. Честно говоря, Питер очень скучал по ней. Его давно не было, так что она уже должна была понять, что чувствует к нему. В общем, давай просто перенесем ее в зеркальное измерение. Это казалось наиболее эффективным способом. Размышляя об этом, Питер подошел к Рэйвен. Он должен был действовать быстро. Он поднял руку, чтобы послать ее туда, но, похоже, сработали инстинкты, и она тут же бросилась на него, нанося удар ногой. Питер оказался быстрее и открыл портал, куда она целилась. Это не потребовало от него больших усилий, и она уже была в зеркальном измерении. Затем он закрыл портал, вздохнув. «Подождем немного, пока она успокоится, а потом можно и выйти». Рэйвен Даркхельм проклинала себя за то, что недостаточно внимательно следила за окружающей обстановкой. «Посмотрите, куда это ее привело. Какое-то чертово зеркальное измерение, даже трещины какие-то». Будучи такой старой, она, очевидно, контактировала с некоторыми пользователями магии, и, надо признать, они были чертовски раздражающими. Она не была уверена, был ли он или она здесь, внутри, вместе с ней. В конце концов, эти ублюдки могли наложить на себя какое-то заклинание невидимости. Поэтому ей нужно было быть осторожной и не погибнуть в этой ситуации. В данный момент ее внимание было сосредоточено всюду. Это место было для нее в некотором роде выгодным, поскольку здесь она могла заметить малейшие изменения. Это место было копией реального мира, а значит, в нем отсутствовали некоторые вещи, которые были в реальном мире, в том числе и маг, который привел ее сюда. Поэтому любой звук или движение не должны были ускользнуть от ее взгляда, слуха или любого другого чувства. Ее глаза обшарили все вокруг, но она ничего и никого не заметила. Неужели этого ублюдка здесь нет? Рэйвен глубоко вздохнула. Она была сейчас слишком взволнована для себя. Давайте просто сделаем паузу и успокоимся. Однако она не переставала обращать внимание на окружающую обстановку. Она была не глупа. Насколько она знала, этот человек мог ждать удобного случая, чтобы нанести удар. Однако одно ей было совершенно ясно. Кто бы это ни был, он не искал неприятностей. Ей приходилось сталкиваться с магами, и она знала, что даже у новичков есть инструменты, чтобы убить ее в одно мгновение, если застать врасплох, а тот, кто пришел убить ее, уже воспользуется этой возможностью. Значит, этот человек пришел либо поговорить, либо он просто идиот. Ривен не любила говорить первой, но она не позволит убить себя, пока не узнает, кто это. Если это был кто-то, с кем она не могла сражаться, она попытается найти другой выход, и разговор, похоже, был единственным способом выиграть время или найти способ использовать этого кого-то, чтобы он отпустил ее. Выбравшись наружу, она могла не бояться. В конце концов, она не умрет. А нет, сэр, ей еще предстояло сыграть свою роль в этой игре. В игре, где мутанты подавлялись поголовно и повсеместно. Однако Ривен не стала долго ждать. Кто-то уже был рядом, стоял перед ней на безопасном расстоянии, уже давая понять, что хочет поговорить. Кажется, это был мужчина. Она поняла это почти сразу. Ей уже приходилось встречать мужчин подобной касты, и обычно они были больше заинтересованы в том, чтобы убить ее, чем в том, чтобы поговорить с ней. Люди. Она не видела причин, по которым этот парень мог бы быть другим. Но она не была дурочкой, и она выслушает, что он скажет. В конце концов, она была в его владениях, и, судя по тому, как он себя вел, он не был новичком. Она была бы проклята, если бы позволила себе умереть просто так. Жизнь еще стоила того, чтобы жить. Столько всего можно было сделать. Она была еще молода. Посмотрим, чего ты хочешь. Питер взглянул на Ривен и тут же активировал соблазнительный магнетизм. В конце концов, он не хотел, чтобы она сделала что-то импульсивное. Он хотел, чтобы она чувствовала себя в определенной степени в безопасности. Он хотел, чтобы она доверяла ему, была более открытой и не такой параноидальной. Поэтому он попытался сделать это с помощью своих мыслей и намерений. Он часто тренировал соблазнительный магнетизм и многое узнал. Цвета ленты нити соответствовали эмоциям, которые он хотел вызвать у окружающих. Например, в прошлый раз он использовал фиолетовый цвет, и это заставило людей бояться его и думать о нем как о ком-то слишком высокоуровневом. Разные цвета оказывали разное воздействие. В этот раз он выбрал синий цвет, так как он больше всего символизировал доверие. А доверие – это единственное, что он хотел, чтобы она к нему испытывала. По мере того, как ленты расходились от него, он сосредоточился на выражении лица Ривен. Оно было бесстрастным и не выдавало никаких эмоций, как и ожидалось от нее. «Она хороша», – Питер улыбнулся, снова применяя к ней сексуальное зрение. «Но я лучше». Глава 111. Братство 2. Имя. Ривен Даркхельм. Титул. Мистик. Пол. Женщина. Возраст. Старая, милфа, но в ее конкретном случае возраст – это просто цифра, которая в буквальном смысле не имеет значения. Вид. Мутант. Статус. Крайне осторожно, любопытно, почему-то испытывает к вам доверие, и это ее немного беспокоит. Она приходит к выводу, что на нее как-то влияют. Девственность. Не имеет значения. Девственность – это как состояние, которое она может включать-выключать по желанию. Анальная девственность. Неактуальна. Привязанность. Минус 100%, пока нет основы для построения привязанности. Любовь. Минус 100%, пока нет основы для построения любви. Похотливость. Минус 100%, обладает абсолютным самоконтролем, но открыта для секса, когда хочет облегчиться. Любовь для нее не имеет значения. Она трахнется, если захочет, но не станет, если не захочет. Страх. 10%. Она немного боится из-за мысли, которые она избегает. Сейчас она находится под влиянием. Преданность. Минус 100%, пока нет основы для формирования преданности. Доверие. Минус 70%. Нравится. Вам еще предстоит узнать. Да, не нравится. Вам еще предстоит узнать. Да, описание. Ничего существенного, чего бы пользователь уже не знал. Сложность. С. Питер заметил, что изменения были не очень большими. Тогда он потянул изо всех сил. Он еще не испытывал этот навык, но посмотрим, насколько сильным может быть эффект соблазнительного магнетизма. Питер сразу же заметил изменения в ее поведении. Ее тело расслабилось, и выражение лица тоже. Ее тело извивалось и превращалось в прежний облик, а одежда исчезла, оставив ее совершенно обнаженной. Ее тело имело идеальную форму, синяя от природы кожа была гладкой, а грубые чешуйки слегка поблескивали, излучая слабое сияние. У нее были длинные рыжие волосы, доходившие до поясницы. Глаза были огромными и темными, зрачки – желтыми, радужка – темно-черный. Питер не мог отвести взгляд, думая: «Вау, Он смотрел на нее довольно долго, затем придвинулся ближе и вздохнул. Время еще не пришло. Сначала он хотел провести еще несколько тестов. Ривен стояла и смотрела на него с легким любопытством. Она не выглядела сердитой или какой-либо другой. Она просто терпеливо ждала. Питер вздохнул и положил руки на колени, сел, а за ним и она. «Ну, а ты знаешь Кингпина?» – спросил Питер. Ривен кивнула. «Этого толстого поросенка?» «Да». Питер вздохнул. «Он мертв, я убил его». Брови Ривен слегка приподнялись, а затем опустились. Выражение ее лица стало нейтральным. «Это было глупо». «Да, это было. Полагаю, ты хочешь, чтобы я немного поиграла в Кингпина?» – спросила она, удивив Питера. «Ну, кажется, она не напрасно прожила так долго. А что я получу взамен?» – спросила она, и Питер растерялся. Он не знал, что он может ей дать. Она была немного хитрой женщиной, даже со всеми его знаниями. Она была человеком, который всегда заботился о своих интересах. Ксавье в ее глазах, просто дурак, использующий мутантов как марионеток для своей выгоды, а братство, всего лишь путь, который на данный момент совпадал с ее интересами. Ее любви к человечеству не существовало. Она была человеком, готовым на все, что положительно скажется на ее жизни. Для нее ничто не имело значения, кроме нее самой. Общество могло думать какую угодно чушь, лишь бы было хорошо. Ей было наплевать. Это было свойственно обществу. Думать всякую чушь и следовать за этой чушью, как куча гребаного скота. Короче говоря, с ней было трудновато иметь дело. Она не стремилась спасти людей, если только они не были ей полезны. Если же она пыталась кому-то помочь, то должна была быть уверена, что сама что-то от этого получит. Скажем, Роук. Если Питер правильно помнил, в комиксах у Ривен и Роук были хорошие отношения. Ривен даже была ей чем-то вроде приемной матери, но она все равно использовала Роук, когда могла что-то от этого получить. Поэтому доверять ей было бы самым последним делом. Даже если бы его навыки говорили об обратном, он бы не стал ей доверять. «А как насчет свободы?» – сказал Питер. Он не мог предложить ей ничего другого. Мистик некоторое время смотрела на него, словно на какое-то странное существо. Затем она рассмеялась. «Свобода? Что это за свобода?» Она наклонилась ближе. Ее губы искривились в соблазнительной ухмылке. «Я не знаю», – пожал плечами Питер. «Но ты ведь никогда не была свободной, не так ли? Я же мутант, разве нет? Я имел в виду свободу, настоящую свободу. Я собираюсь создать другой мир, Ривен». «Правда?» – ее ухмылка исчезла. «Знаешь, я видела многих людей, которые так говорили. Я в тебе не сомневаюсь», – пожал плечами Питер. «Может, и видела, но они, не я. Хо?» Ривен подняла бровь. «Тогда кто же ты?» «Я Грей», — серьезно сказал Питер. «Грей?» — она вздохнула. «Обычное имя, не буду врать». «Да», — Питер покачал головой. «В общем, как я уже говорил, я дам тебе свободу, настоящую свободу. Вот увидишь». Питер знал, что ему просто нужна морковка для нее, будь она фальшивой или настоящей, она поверит бездумно. В конце концов, она была под его влиянием. Она все больше доверяла ему. Даже паранойя исчезла, а это уже о многом говорит. Она не думала о нем с подозрением. Она искренне верила в то, что он говорил. «Хорошо, тогда, Грей». Она ухмыльнулась. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» «Ну, прежде всего, Магнета или кто-либо другой не должен узнать об этом». «Конечно. Во-вторых, я хочу, чтобы ты играла роль Кингпина». «Ну, дорогой». Она подошла ближе, ее сиськи немного отвлекли его. Он был мужчиной, да еще и возбужденным, и это было трудно, очень трудно. «Если ты не знал, я могу менять только форму, но не массу». «О», — Питер нахмурился. «Это имеет какое-то отношение к делу?» «Конечно», — сказала она обиженно. «Я могу увеличить свой размер, но это не значит, что я могу увеличить свой вес. Мой вес останется прежним, а это значит, что в моей версии Кингпина не будет того оригинального ощущения». Питер вздохнул. Она заставила его волноваться без всякой причины. «В общем, ты согласна на эту работу?» «Конечно, но мне скоро понадобится демонстрация этой свободы, о которой ты говоришь». Она ухмыльнулась. «А теперь забери меня отсюда, мы встретимся». «О, конечно, в Нью-Йорке, на Манхэттене. Одна. Ах, что бы ты сделал с маленькой одинокой мной, а?» Она мурлыкала. Она не просто подыгрывала, ей действительно было любопытно, что немного смущало Питера. Тем более, что она была голая, и ее гребаные соски тыкали в него. Они не были замазаны кожей, как в фильмах или комиксах. Были видны настоящие соски и киска с маленькими волосиками. «Ты не пожалеешь об этом», — сказал Питер, затем медленно встал, стараясь не прикасаться к ней, особенно к ее груди. Она подняла бровь. «Переоденься обратно в какую-нибудь маскировку, я отправляю тебя обратно». «О, конечно». Она снова превратилась в блондинку, и на ней тоже появилась одежда. Питер просто протолкнул ее в открытый им портал, а затем закрыл его, опустившись на землю. Что он собирался делать со свободой, о которой говорил? Может быть, это и возможно, но как, что такое свобода для нее? Вообще, что такое свобода, как не чувство безопасности и душевного покоя? Впрочем, это ему придется выяснить позже. А пока он просто хотел немного расслабиться. Опустившись на землю, Питер проверил обновленную информацию о Ривен. Имя: Ривен Даркхельм. Титул: мистик. Пол: женщина. Возраст: старая, милфа, но в ее конкретном случае возраст – это просто цифра, которая в буквальном смысле не имеет значения. Вид: мутант. Статус: любопытствует по поводу свободы, интересуется, действительно ли вы говорите правду, действительно ли вы дадите ей свободу. Девственность: не имеет значения, девственность – это как состояние, которое она может включать-выключать по желанию. Анальная девственность: не актуальна. Привязанность: 30%, пока нет основы для построения привязанности. Любовь: 0,1%, пока нет основы для построения любви. Похотливость: 60%, ваши обещания свободы, а также соблазнительный магнетизм, вступивший в силу, усилили сексуальное напряжение. Страх: 10%, она немного боится из-за мысли, которой она избегает. Сейчас она находится под влиянием. Преданность: 40%, пока нет основы для формирования лояльности. Доверие: 70%. Нравится: грей, немного играть, прикалываться над вами. Не нравится: вам еще предстоит узнать. Да. Описание: ничего существенного, чего бы пользователь уже не знал. Сложность: S. Честно говоря, это были большие изменения. Питер не ожидал, что эффект будет настолько большим. Я даже не пытался изо всех сил. Насколько мощным это окажется на самом деле? А если использовать магнетизм для чего-то вроде любви, почему бы не выяснить это? Глава 112. Отдых 1. Пока Ривен готовилась к новому заданию, Питер был у себя дома, собирая свои вещи. Вещи Фелиции он тоже собрал, но не стал брать много ее вещей, так как все равно собирался многое ей купить. Он немного рассказал мистеру Марите о ситуации и о том, что они с Фелицией не будут ходить в школу. Марита был не против, поскольку Питер хотя бы решил сообщить им об этом, а не как обычно, просто не пришел. Если бы Питер не владел миллионной компанией и не был отличником, Марита давно бы его отчислил. В общем, Питер позвонил Неду и сообщил ему об этом. Нед забеспокоился и сказал, что встретится с ними позже, но Питер заставил его отказаться. Похороны состоятся через неделю, так что у Питера было много времени для Фелиции. О похоронах позаботится позже, и Фелиция сможет присутствовать на них, поскольку ее психическое состояние будет лучше. В любом случае, Питер также хотел снова помириться с Гвен. Прошло уже много времени. Питер попытается сделать это после похорон и посмотрит на ее реакцию. Ему также нужно было объяснить все Фелиции, поскольку он не хотел, чтобы повторилось то, что произошло с Гвен. Он попытается сделать это во время отпуска, но уверенности в этом не было. Он даже не стал бы поднимать эту тему, если бы она не поправилась немного. Что касается места отдыха, ты можешь сказать мне, куда мы едем? Спросила Фелиция. А ты хочешь, чтобы я сказал? Питер поднял бровь, странно покачивая ею. Тогда мне нужно вознаграждение. Фелиция бросила на него сухой взгляд. Ты должна мне что-то дать, иначе я тебе не скажу. Очень хорошо, что же это? Спросила она. Ну, Фелиция посмотрела на него, когда он начал. Как насчет поцелуя? Фелиция слегка покраснела. Тогда иди к мамочке. Питер слегка напрягся от ее слов, но Фелиция все равно застонала и притянула его к себе. Она прижалась к его губам, и он нежно поцеловал ее в ответ. Поцелуй длился несколько секунд, затем они слегка разделились и снова придвинулись друг к другу. На этот раз поцелуй был грязным и страстным, их языки танцевали друг с другом. Задыхаясь, они снова разошлись. Это было приятно, мурлыкнула Фелиция, потираясь щекой о его щеку. Да, мне этого не хватало. Питер согласился. У тебя вкусные губы, Питер, прошептала она. «Спасибо, Фелиция». Их губы снова встретились, на этот раз поцелуй был медленным и чувственным. Питер провел руками по ее телу, ощущая мягкость ее кожи, прикасаясь к ней со всех сторон. Хотя ее одежда казалась ему тесной, он чувствовал, что она гораздо мягче, чем большинство знакомых ему девушек. В дверь постучали, отчего Фелиция слегка подпрыгнула. «Кто там?» – спросил Питер. «Извините за беспокойство, но вы так опоздаете», – сказала Мэй, входя, и заставила Фелицию покраснеть еще сильнее. Сказав это, Мэй ушла, бросив на Питера возбужденный взгляд, когда Фелиция не смотрела. «Ну и что?» – спросила Фелиция, когда немного успокоилась. «Куда мы поедем?» – спросила Фелиция. «Это сюрприз», – сказал Питер, ухмыляясь. Фелиция набросилась на него, прижав к кровати. Не стоит и говорить, что Фелиция получила от него ответ, после чего, под его протесты, выгнала его из комнаты, сказав, что хочет переодеться. Выйдя из комнаты, Мэй затащила Питера в свою комнату, где принялась жадно пожирать его. Она навалилась на него сверху, вжалась в его промежность, прижалась грудью к его груди, их языки заплясали друг по другу. «Я буду скучать по тебе», – прошептала она. «Я могу приходить каждую ночь, ты же знаешь». «Ша-ша-ша», – она приложила палец к его губам. «Просто наслаждайся временем с ней. Я уверена, что тебе будет весело и без меня». «Ну, хорошо», – сказал Питер. В любом случае, Мэй наклонилась вперед, снова захватив его губы. «Как насчет быстрого перепихана? Закончишь до того, как она выйдет из ванной, а?» – предложила она. «Ну ты и шлюха, а, тетя?» – спросил Питер. Мэй рассмеялась. «Я имею полное право быть, если у меня не будет этого твоего члена целую неделю». Она хрипло прошептала, потираяся его промежность, с ее киски капала, трусики были насквозь мокрыми. Питер вздохнул, подумав об этом. «Ладно, хорошо, но только если ты наденешь для меня что-нибудь сексуальное». Мэй лукаво улыбнулась и наклонилась, чтобы поцеловать его, ее язык встретился с его языком. Они страстно поцеловались, тихо и страстно простонав, их языки кружились вокруг друг друга. «Что надеть?» Питер быстро достал сексуальное нижнее белье, и через мгновение она уже была в нем. Питер уставился на нее, восхищаясь ее красотой. «Ух ты!» – вздохнул он. Мэй усмехнулась, потянулась к нему, расстегнула его брюки, спустила их, обнажив его твердый член. «Ммм!» – простонала Мэй, взяв его член в руку. Питер издал стон, когда Мэй начала быстрее гладить его, не сводя с него глаз. Ее пальцы перебирали его волосы, она посасывала его шею и прижимала свои сиськи к его груди. Ее соски виднелись сквозь нижнее белье. Оно имело дырочки возле сосков, киски и попки, не оставляя ничего для воображения. «Сними и рубашку», — сказала Мэй. Питер повиновался, и вскоре он был уже голый. Мэй, не теряя времени, забралась на него сверху, ее большие сиськи прижались к его груди, ее нижнего белья было предостаточно для такого секса. «Трахни меня, Питер». Питер кивнул и, схватив свой член, стал тереться им о ее мокрую, стекающую киску. Затем он медленно вошел, вызвав у нее громкий стон. «О боже!» – задыхалась она. Питер не стал церемониться и с силой вогнал в нее свой член, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. «А да, выеби меня, Питер!» – кричала она. Питер ухмыльнулся, крепко схватил ее за бедра и стал вколачивать в нее свой член так быстро, как только мог. «Ммм!» – закричала она. «Быстрее!» – стонала она. Питер так и поступил, изо всех сил вгоняя свой член в ее дырочку. «Да!» – закричала она. Питер продолжал трахать ее, заставляя ее кричать и звать его по имени снова и снова. «Сильнее, пожалуйста», — умоляла она. Питер подчинился, быстро и глубоко вгоняя в нее свой член, задевая шейку матки. «Еще сильнее, пожалуйста», — взмолилась она. Питер подчинился и стал долбить ее так быстро и глубоко, как только мог, пока не кончил, выплеснув сперму глубоко в ее лоно. «Ах-хаем», — закричала она, когда он кончил, и кончила одновременно с ним. Питер прижал ее к себе еще крепче, его член дергался в ее киске, оргазм был очень сильным. Он оставался в таком положении еще минуту, не торопясь, просто крепко прижимая ее к себе, пока в нее не хлынул очередной поток. «Ммммм», вздохнула она. «Это было хорошо». Питер кивнул, медленно выскользнул из нее, вытаскивая свой член. Он еще не закончил, но они были бы в опасности, если бы Фелиция узнала. Питер должен был признать, что это было странно возбуждающе, но он не мог отрицать, что ему это немного нравилось. «Нам придется держать это в секрете, хорошо?» — сказал Питер, шутя. «Конечно», — улыбнулась Мэй. Питер кивнул, произвел самоочистку и быстро надел свою одежду, после чего вышел, оставив Мэй убирать беспорядок, который они устроили. Фелиция была в ванной комнате, готовясь к поездке. На ней было черное платье с белым поясом на талии. Когда она вернулась, Питер уже оделся, и они спустились вниз и направились к машине. Поездка прошла в тишине, но Фелиция была немного рада, что Питер пытается ее развеселить. От этого ей стало тепло на душе. Ее мама умерла, нет, ее маму убили, и она думала, что останется одна в этом мире, ведь у нее больше никого не было. Но теперь Питер был здесь, пытаясь заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти ее матери. Это много значило для нее, и она знала, что может рассчитывать на поддержку Питера в течение многих лет. Думала ли она так быстро о замужестве? Может быть, да, а может быть, и нет. Но она знала, что может положиться на Питера, и когда-нибудь она отблагодарит его за это. Когда они подъехали к аэропорту, Питер припарковал машину и открыл дверь Фелиции. «Позвольте мне помочь вам, мэм», — предложил Питер, ведя себя как джентльмен. Собственно, он и был джентльменом, если она это правильно расценила. Фелиция покраснела, но взяла его за руку, позволив ему вытащить ее из машины. «Спасибо», — тихо сказала она. «Нет проблем», — сказал Питер, входя с ней в аэропорт. Фелиция последовала за ним, его рука по-прежнему лежала на ее руке. После некоторых процедур они оказались в самолете, сели в кресло первого класса и расслабились. Фелиция смотрела в окно, любуясь прекрасным видом на океан. «Он действительно голубой», — пробормотала она, а потом хлопнула себя по щекам. «Ну почему она такая глупая?» «Конечно, океан голубой». «Да, я знаю», — ответил Питер. «Вот твой напиток». Фелиция посмотрела на стакан, стоящий перед ней, и увидела бутылку текилы и два стакана. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Пью текилу», — сказал Питер. «Хочешь присоединиться ко мне?» Фелиция покачала головой. «Не думаю, что мне стоит». «Да ладно тебе», — хныкал Питер. «Только один?» Фелиция вздохнула, сделав глоток текилы. «Ммм». Она застонала. «Это восхитительно». Питер ухмыльнулся, тоже сделав глоток. «Я возьму еще пару бутылок, хорошо?» — сказал Питер. Самолет приземлился, и они оказались в Симкарии. «Да, Питер решил приехать сюда. Он хотел разобраться с Сильвер». Питер помог Фелиции выйти из самолета и проводил ее к ожидавшему ее автомобилю. «Лимузин. Хорошая машина», — прокомментировала Фелиция. Питер усмехнулся, и они поехали в отель, который он заранее забронировал для них. «Добро пожаловать в королевский люкс», — приветствовал их мужчина, открывший дверь. «Спасибо», — сказал Питер, открывая дверь для Фелиции. Внутри была огромная кровать, гостиная, телевизор, мини-кухня и ванная комната. Там был большой бассейн, и Фелиции, похоже, не терпелось в него прыгнуть. «Можешь идти, если хочешь», — сказал Питер, усмехаясь, когда она начала раздеваться перед ним. Они были там одни, так что проблем с этим не было. Пока она наслаждалась отдыхом, Питер уже вернулся в Нью-Йорк, он открыл портал, так как Ривен была здесь. Они немного поговорили, а потом он рассказал ей, что нужно делать. Питер беспокоился, сохранится ли эффект соблазнительного магнетизма после прекращения воздействия, но, похоже, изменения были слишком радикальными, они пустили корни в ее сознании. К тому же Ривен уже доверяла ему, что облегчало задачу. Проинструктировав ее, Питер вернулся к Мэй и закончил начатое. В целом, это было мирное время. Он был здесь. Сильвер получила известие совсем недавно. Человек-паук оставил ее, не разговаривал с ней и вообще ничего не делал. Сама она была занята политическими событиями, происходившими в Симкарии в последнее время. Она встречалась со многими людьми, до которых ей не было ни малейшего дела. Человек-паук был одним из них, человеком, до которого ей не было никакого дела, но который, похоже, начал ее волновать. Честно говоря, это было странно. Она не была такой женщиной. Переживать за кого-то. Он был единственным человеком, о котором она не возражала заботиться. Поэтому она никогда не думала, что паук бросит ее и забудет о ней. Но он это сделал. И тогда она не знала, с чего начать его поиски. Никакой личности, ничего, кроме человека-паука. Она, конечно, знала, где он работает, но обстоятельства не позволяли ей отправиться на его поиски. Поэтому она изучила его личность. Нет нужды говорить, что у нее было много возможностей получить его образцы, пока они сражались, и она их получила. Установить его личность было трудно, очень трудно, но не невозможно. Однако ей нужен был кто-то, кто мог бы помочь ей установить его личность, а никто не знал, где он находится и как с ним связаться. Поэтому ей пришлось довольствоваться идентификацией по его ДНК. Ей удалось выделить его ДНК из имеющихся образцов. Была найдена личность, которую она держала в секрете, ведь она не была идиоткой. Поэтому, когда Питер Паркер появился в ее стране, она узнала об этом первой. «Давай познакомимся с тобой настоящим». Глава 113. Отдых 2. Рэйвен отлично справлялась со своей ролью Кингпина, ее актерская игра была точной, ее поведение, то, как она выражалась, и все, что она делала, было именно таким, как сделал бы сам Кингпин. Сейчас Питера не волновало все это дерьмо, и он был больше сосредоточен на Фелиции, совершенно не замечая Сильвер Сейбл. Фелиция как раз плавала в бассейне, и Питер, лежа на шезлонге рядом с кроватью, смотрел на Фелицию, пока она плавала. Девушка была просто великолепна. Платиновые светлые волосы, зеленые глаза, аппетитные губы и огромная грудь, которая уже вываливалась из бикини. Ее кожа блестела на солнце, а тело было в прекрасном спортивном тонусе. К этому моменту она плавала уже больше часа, но до полного изнеможения оставалось еще очень много времени. «Боже, я давно не чувствовала себя так хорошо», — сказала Фелиция. «Думаю, я останусь здесь до тех пор, пока я полностью не устану». Питер был рад, что она отвлеклась от мысли о смерти матери, хотя и не мог отделаться от мысли, что эта девушка для него как наркотик. Он мог смотреть на нее целыми днями, и ему не надоедало. «Это замечательная идея», — ответил Питер, — «но ты должна быть осторожна, чтобы не обгореть или еще что-нибудь. У тебя такая светлая кожа». Фелиция улыбнулась и кивнула в знак согласия. «Ты очень внимателен. Спасибо». Она встала, покачивая бедрами из стороны в сторону, бросила на него взгляд, прежде чем ступить на бортик бассейна. Питер тут же встал и стал наблюдать за тем, как она снимает бикини, которое затем бросает в ближайший куст. При виде ее стройного, подтянутого тела он задохнулся. Фелиция была абсолютной богиней. Девушка скользнула обратно в бассейн и продолжила плавать. Питер последовал ее примеру и прыгнул в воду следом за ней, позволяя своим рукам свободно блуждать по ее телу. Сердце заколотилось, когда он почувствовал, как ее мягкие груди прижались к его груди, а он стал ласкать ее попку. «Ммм, ты хорош», — стонала Фелиция. Питер усмехнулся. «Не стоит сомневаться в моих талантах», — подмигнул он. «О, пожалуйста, займись мной», — игриво сказала она. Питер был немного возбужден и почувствовал облегчение от того, что она не думает о матери, поэтому он начал целовать ее шею, пробуя ее на вкус. «Питер». Фелиция застонала, ее ноги обвились вокруг него под водой. Он на секунду оторвал свой рот от ее рта. «Да», — спросил он дразняще. «Возьми меня», — прошептала Фелиция. «Ты уверена?» — спросил он. «Пожалуйста», — промурлыкала она. Питер поднял ее в воздух, еще в воде, и бросил на лежак. Он забрался на нее сверху и страстно поцеловал, его большой член терся о ее. Они оба стонали. «Ах, Питер!» — стонала Фелиция. «Ммхм», — ответил Питер. Затем они начали заниматься любовью, их тела тесно прижимались друг к другу. Их дыхание становилось все более учащенным и тяжелым. Они трахались все быстрее и быстрее, одновременно целуя друг друга. Пока они трахались, солнце начало медленно садиться, и в окна ярко заглядывала луна. «А-а, сильнее, пожалуйста, сильнее», — стонала Фелиция, ее голос становился хриплым. Питер подчинился и вошел в нее еще глубже, прижимая ее к лежаку. «Боже, Питер, это так хорошо, чувствовать тебя во мне», — простонала Фелиция. «Я знаю, что ты хочешь чего-то грубого», — ухмыльнулся Питер. «Трахни меня, выеби мою мокрую киску», — закричала Фелиция, мотая головой туда-сюда. «Чертовски верно», — прорычал Питер. Фелиция обхватила его за талию и посмотрела ему прямо в глаза, прикусив губу. «Трахни меня!» — кричала она. Питеру нравилась каждая минута, и он стал долбить ее киску еще сильнее, чем раньше. Он трахал ее быстро и жестко, раз за разом вгоняя свой член в ее тугую пизду. Фелиция громко кричала от удовольствия и стонала. Когда кончала, ее тело содрогалось под ним. «Уф, боже, сильнее, пожалуйста, сильнее!» — задыхалась Фелиция. Питеру было все равно, он хотел услышать, как она умоляет его об этом. Он слишком долго был лишен этого. «Пожалуйста, Питер, не останавливайся», — взмолилась Фелиция. «Кончи для меня», — прохрипел Питер, все сильнее и сильнее вгоняя себя в нее. Фелиция взорвалась в оргазме, ее тело задрожало, и ее соки хлынули на его ствол. Она быстро пришла в себя и вскоре снова умоляла: «Не останавливайся, пожалуйста, не останавливайся, Питер». «Что ты говоришь, я не слышу», — засмеялся он, выходя из ее киски и снова входя в нее. «Пожалуйста, о боже, пожалуйста, не останавливайся», — кричала Фелиция. Питер знал, что долго он не продержится, все его тело покалывало от возбуждения. «Ты хочешь этого, детка?» — прохрипел Питер. «Да, да», — закричала Фелиция. «Скажи мне, что тебе нужно», — подразнил он. «Я хочу, чтобы ты кончил в меня», — хныкала Фелиция. «Хорошая девочка», — усмехнулся он. Питер быстро и сильно вошел в нее, его яйца напряглись. Он схватил ее за лицо и толкнулся, чтобы поцеловать ее, его член глубоко вошел в нее, после чего взорвался. Его горячая сперма заполнила ее лоно и стекала по бедрам. Чувство того, как он кончает в нее, вывел Фелицию из равновесия, и она снова кончила, ее киска сжалась вокруг его члена сильнее, чем раньше, словно давя его. После этого пара рухнула на шезлонг, тяжело дыша и переводя дыхание. Питер, — вздохнула Фелиция, с любовью глядя на него. Затем она забралась на него сверху и начала сосать его член. Застонал Питер и закрыл глаза, получая огромное удовольствие. Через несколько минут Фелиция обняла его, его член снова оказался внутри нее, и она лежала, не двигаясь, ощущая его твердость внутри себя. Это было странно приятно и как будто так и надо. «Я так рада, что мы приехали сюда», — прошептала она, поглаживая рукой его щеку. «Я тоже», — ответил Питер, улыбаясь ей, и потянул за поводок. Фелиция растерянно посмотрела вниз. На ее шее был надет ошейник. «Когда он успел надеть его на меня?» — подумала она. Питер усмехнулся. «Чтобы я мог выгуливать тебя по территории отеля, если ты вдруг потеряешься», — пошутил он. «Хорошо, если ты так говоришь», — улыбнулась Фелиция. Ее улыбка застыла и исказилась, когда раздался шлепок по ягодицам, заставивший ее вскрикнуть. «Выгуливаем собаку», — напомнил ей Питер. «Или это котенок?» Фелиция покраснела, и тогда Питер натянул поводок и снова шлепнул ее, заставив губы ее киски сжаться вокруг его ствола. «Ой-ой-ой», — заскулила она, — «больно». Питер проигнорировал ее нытье и снова шлепнул ее. Было не так больно, как она показывала, она притворялась, и он был в этом уверен. «Начинай двигаться», — приказал ей Питер. «Хорошо», — сказала Фелиция, ее голос слегка дрожал. Это было странно возбуждающе. Она двигалась вверх, его член выскользнул из ее киски, остановившись только тогда, когда кончик был внутри и больше ничего. И тут она опустилась на него, ее большие груди прижались к его груди, а его член скользнул в ее киску. «Хорошая девочка», — сказал Питер, улыбаясь ей. Фелиция застонала, двигаясь вверх-вниз на его члене, глядя на него, пока он держал ее за поводок. «О боже, Питер, твой член так хорош, это так приятно, чувствовать его во мне», — стонала Фелиция. Питер отвесил ей еще один шлепок, когда она опустилась на его член, и удовольствие возросло в 10 раз, ее киска сжалась вокруг его ствола еще сильнее, когда она трахала себя его членом. «Не останавливайся», — приказал Питер, протягивая руку вниз между ними и играя с ее клитором. Глаза Фелиции расширились, но она не перестала трахать его, ее киска плотно сжималась вокруг его ствола. Она начала скакать быстрее, ее сиськи покачивались, пока она быстро прыгала на его члене. «О боже, о, блядь, да», — стонала она. Питер наклонился вперед, схватил ее за плечи и крепко прижал к себе, позволяя ей скакать на нем. Ему нравилось смотреть, как ее сексуальное тело двигается перед ним, как подпрыгивают ее сиськи, когда он трахает ее. «Я сейчас кончу», — предупредил он. Фелиция замерла, понимая, что сейчас кончит прямо на его члене. Она издала стоны, когда он замедлил движение, кончила, ее киска сжалась вокруг его члена. Она громко закричала, ее тело задрожало, а ноги обхватили его талию. Ее киска сжималась несколько секунд, а затем начала спазмировать. Ее киска сжала его член, давя его, и Питер выпустил свой груз, наполнив ее киску своей спермой. Фелиция несколько мгновений оставалась неподвижной, приходя в себя, а затем без сил рухнула на него сверху. Она поймала его губы и поцеловала его со страстью и вожделением. Ее язык танцевал с его языком. «Пробормотала она. Они оба лежали, тяжело дыша, и когда он, наконец, вышел из ее киски, его сперма выплеснулась наружу, покрыв ее губы, а часть ее стекала по бедрам. «Это было потрясающе», — улыбнулся Питер Фелиции, лежавший на нем, задыхаясь. Он посмотрел на беспорядок, который они устроили, и не мог не усмехнуться. «Нет необходимости говорить о том, что за эту ночь они перепробовали множество различных поз, и Питер получил огромное удовольствие. Он крепко спал, чувствуя себя довольным. Фелиция, похоже, тоже была в прекрасном настроении, и на следующее утро она проснулась с улыбкой на лице, что, в свою очередь, обрадовало его, ведь он, похоже, добился одной из своих целей, прилетая в Симкарию. Однако он не знал, что произошло прошлой ночью, когда он беззаботно трахал свою девушку. Несколько часов назад Сильвер пришла в дом, где остановился Питер, и увидела то, чего не ожидала. Мужчина, которого она надеялась увидеть, безжалостно трахал другую женщину. Он трахал ее всю ночь, а теперь готовился кончить. Он вышел из нее, и его сперма выплеснулась и потекла бедрам девушки. Сильвер долго смотрела, как пара занимаются интимным актом. Было видно, что они любят друг друга, это было очевидно. Внутри Сильвер поднялось странное, почти отвратительное чувство. Она не могла поверить себе, что чувствует это. «Ревность. Почему я ревную?» — подумала она. «Это не похоже на меня», — прошептала она, наблюдая за тем, как они занимаются любовью. Несмотря на то, что она ревновала к этой девушке, ей хотелось, чтобы Питер трахнул ее так же сильно, если не сильнее. Она знала, что не должна так думать, но ничего не могла с собой поделать. Питер не торопился с Фелицией, любил ее часами, а потом трахал до тех пор, пока не кончил в нее. Сильвер вообще не удостоили внимания, но она была готова простить его и была благодарна за это. Наблюдая за тем, как они занимаются любовью, она поняла одну вещь. Питер ей действительно нравился. Она знала это с самого начала, но теперь это становилось все более очевидным. Она видела, как он относится к людям, как он всегда помогает другим, и поняла, что готова ради него на все. Он был добрым, заботливым и умным, и ей нравилось быть рядом с ним. Когда она наблюдала за тем, как он занимается любовью с Фелицией, ее сердце дрогнуло, а руки начали слегка подрагивать. «Я влюбляюсь в него», — подумала она. Сильвер и раньше влюблялась, но это никогда не было так серьезно. Не в такого удивительного человека, как Питер. «Если он отвергнет меня», — подумала она, — «я буду разбита». Она хотела удержать его при себе. Несмотря ни на что, она будет защищать его. Сильвер почувствовала прилив энергии, возбуждение и тревогу одновременно. Но она знала, что не сможет держать это при себе вечно, и не хотела ждать слишком долго. Она хотела рассказать ему о своих чувствах, и она хотела сделать это как можно скорее. Она даже была готова разделить его с Фелицией, если он этого захочет. На самом деле, она была бы рада одновременно с ней ублажать его член или смотреть, как он трахает Фелицию, пока она обсасывает их гениталии. Что бы ни случилось, она была бы не против. Питер и Фелиция продолжали заниматься любовью, а Сильвер отошла от окна и вернулась домой. Ее киска была влажной, а руки очень сильно дрожали. Ей нужно было срочно снять напряжение. Глава 114. Отдых 3. Питер и Фелиция сидели на балконе, на диване, и смотрели вдаль, просто так и ничего больше. Этого простого действия, смотреть на облака, здания и другие места, было достаточно, чтобы сделать их пребывание здесь стоящим. Шел пятый день их пребывания в Симкарии. Нет нужды говорить о том, что Фелиции стало намного лучше. Ее разум был свеж, и она не думала и не впадала в спираль горя. Она, конечно, скорбела о смерти матери, но уже давно прошла тот этап, когда она позволяла этому влиять на свою жизнь больше, чем следовало. Это превзошло все ожидания Питера. Он никогда бы не подумал, что она так быстро поправится, но он был счастлив независимо от результата. Но он тоже много работал. Питер делал все, и убирался, и готовил еду, и заправлял постель, и все до мелочей. Почему? Он хотел дать Фелиции время подумать о своей ситуации. Этот отдых, скажем так, был только для нее и только для нее, чтобы она могла прийти в себя. Питер также чувствовал себя немного виноватым. Нет, не так, он чувствовал себя виноватым. Если бы он был быстрее, Питер смог бы спасти мать Фелиции. Он потерял слишком много времени, занимаясь бесполезным планированием и подготовкой морлоков, хотя их не нужно было готовить. Питер мог бы легко избежать ее смерти. В общем, была еще одна маленькая причина, по которой он решил приехать в этот отпуск, углубить их отношения, что ему в некоторой степени удалось. К этому времени Питер уже укрепил свой имидж человека, на которого она могла положиться. Смерть матери Фелиции, конечно, была печальна, но она дала возможность Питеру, и, будучи ублюдком, Питер не преминул ею воспользоваться. Теперь ее матери не было, и он мог распоряжаться ею без чьего-либо вмешательства, поскольку Фелиция, по меркам правительства, уже была совершеннолетняя и могла сама выбирать, где ей жить, без чьего-либо согласия. «Эй, Питер!» Мягкий голос Фелиции окликнул его так неожиданно. Она прислонилась к его плечу, прижавшись друг к другу, и смотрела вдаль. Питер хмыкнул в ответ на ее зов. Фелиция некоторое время молчала, а затем произнесла: «Что мне теперь делать?» Питер задумался, или, скорее, притворялся, что размышляет, хотя на самом деле он нисколько не размышлял, а просто делал вид, что размышляет, чтобы она поняла, что он думает об этом, в то время как на самом деле у Питера уже было в голове то, что он хотел от нее. «Почему бы тебе не переехать ко мне?» – предложил он, чем немного ошеломил Фелицию. Она повернула шею, чтобы бросить на него удивленный взгляд. «А как же ты и тетя Мэй? Разве она не будет, ну, не знаю, возражать или что-то в этом роде? Если я останусь, значит, она не была против этой идеи». Питер слегка улыбнулся. «Она будет не против». Фелиция с любопытством наклонила голову. «Почему ты так уверен?» — спросила Фелиция. «Ну, я знаю Мэй», — пожал плечами Питер, не став уточнять. «А почему Мэй должна быть против?» Питер усмехнулся. «Мэй наслаждалась своими маленькими вуайеристскими наклонностями, так что она была бы более чем довольна этим». «Ну», — Фелиция наклонилась ближе. «Значит, с этого момента я буду на твоем попечении. А разве ты не уже?» — Питер спросил, притворяясь смущенным, что заставило Фелицию покраснеть и опустить голову. Странно было видеть ее такой смущенной. «Ты такой придурок», — пробормотала она. «О, я тебя обидел?» — поддразнил Питер, заставив ее поднять на него взгляд и закатить глаза. Фелиция покачала головой, возвращая взгляд к горизонту. «Нет, ничего страшного». Затем они вернулись к созерцанию неба и облаков. Солнце уже садилось, и краски неба медленно окрашивались в оранжевый цвет на горизонте, разбрызгиваясь по всему городу, словно краски на холсте. «Эй, Питер!» — снова нерешительно произнесла Фелиция. «Да», — с любопытством ответил Питер. «Я рада, что мы приехали сюда вместе», — сказала Фелиция, слегка улыбнувшись. Питер был немного удивлен, но просто пожал плечами и обнял ее покрепче, когда солнце полностью скрылось, оставив после себя синеву ночи. Они просто прижались друг к другу, наблюдая за ночным небом и сверкающими звездами над ним. В этот момент, который длился целую вечность, но закончился слишком быстро, они наслаждались этим моментом, который был наполнен лишь умиротворением. Это был замечательный день. Было уже далеко за полночь, Питер и Фелиция крепко спали на кровати, за дверью маячила чья-то тень. Фелиция спала на руках у Питера, как младенец, демонстрируя всему миру свою очаровательную улыбку. Похоже, ей снился приятный сон. Питер был бы счастлив увидеть ее улыбку, но, к сожалению, он спал, крепко обнимая ее. Однако, когда тень стала приближаться, Питер телепортировался и бросился на нее. Он позаботился о том, чтобы окутать Фелицию достаточным количеством заклинаний, чтобы она не проснулась от шума или вообще от чего-либо. Тень не была дилетантом и с легкостью увернулась от удара, не получив ни единой царапины. «Ну и наглость у тебя, приходить ко мне в комнату без предупреждения», — прорычал Питер. Он, конечно, видел, кто это был, его глаза обладали естественным ночным зрением. Он немного ожидал увидеть незваного гостя, но не в такое время, черт побери. «Значит, это действительно ты», — сказала Сильвер, когда ее фигура медленно показалась из тени. Питер, конечно, знал, что она узнает его личность. В конце концов, он оставил достаточно образцов, которые можно отследить. Хотя обычно по его крови нельзя было отследить его личность, это был другой случай. И да, Питер провел тест, и оказалось, что отследить его по ДНК практически невозможно. Она была каким-то образом закодирована. Конечно, он должен был сделать образец, по которому можно было бы отследить личность Питера Паркера и оставить его Сильвер. Иначе как бы она его обнаружила? Сильвер огляделась по сторонам в поисках потенциальной угрозы, но таковой не обнаружила. «Твой секрет в безопасности, я никому не скажу», — заявила она, вероятно, думая, что Питер запаниковал. Это не могло быть более далеко от истины. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Питер, изображая замешательство. «Ты знаешь, что это посягательство на нашу частную жизнь, и я могу подать на тебя в суд. Мы оба знаем, что это пустая трата времени», – сказала Сильвер, подходя ближе. Питер все еще не сдавался, он хотел поиграть. Поэтому он отодвинулся назад, насколько это было возможно, прежде чем его спина ударилась о стену, и он оказался прижатым к ней. Сильвер приблизилась к его уху и вздохнула. «Странно говорить, но я скучала по тебе». «Скучала?» «Да, мне было одиноко после твоего ухода. Наверное, твоя компания мне понравилась». Сильвер призналась, глядя ему прямо в глаза, что немного удивило Питера. Она была не из тех, кто признается в таком так быстро. «Мисс, о чем ты говоришь?» «Заткнись», — оборвала его Сильвер, закрыв ему рот рукой. Питер почувствовал, что его сердце учащенно забилось, когда она это сделала. Это было невероятно эротично. «Мамочка, фу, не надо, пожалуйста. Я скучала по тебе, Питер. Я скучала по твоим глупым шуткам, по твоим раздражающим привычкам. Я скучала по этим раздражающим взглядам и по твоим глупым оплошностям. Я просто хотела поговорить с тобой еще раз. И вот, я здесь, а ты спишь с какой-то девчонкой». Сильвер вздохнула, отпустив его рот. «Мне кажется, ты принимаешь меня за кого-то другого». «Я сказала, заткнись», — потребовала Сильвер, приложив палец к его губам. Питер тут же замолчал и ошеломленно уставился ей в глаза. «Черт, просто перестань нести всякую чушь и выслушай меня, хорошо?» — сказала Сильвер, убирая руку от его лица. «Хорошо, я буду краткой. Я хочу быть с тобой. ХМ, очень прямолинейно, девочка. Я знаю, что это звучит эгоистично, но я ничего не могу с собой поделать. Я недавно поняла, как сильно ты мне нравишься. Я знаю, что ты с ней вместе, но...» Она придвинулась к нему ближе, пока их лбы не соприкоснулись. Недолго думая, она прильнула к его губам, в очередной раз удивив его. Ее губы были мягкими, теплыми, влажными, и это было приятно. Питер внутренне вздохнул, поддаваясь поцелую, и, схватив ее за попу, приподнял и углубил поцелуй. Сильвер застонала, прижалась к нему, положив руки ему на грудь и зарывшись пальцами под футболку. Воспользовавшись случаем, Питер начал ощупывать ее ягодицы, сжимая и лаская их, чем вызвал у нее сладострастный стон. «Мммммммм», тихо пробормотала Сильвер. «Так, ты собираешься принять мою просьбу?» – спросила Сильвер, разрывая поцелуй. «Конечно», – ответил Питер, ухмыляясь. «А как насчет того, что ты кто-то другой?» – поддразнила она. «Ух ты, так на нее не похоже. К черту этого чувака, я здесь. К тому же, я не против быть кем-то другим. Ха-ха-ха». Сильвер ухмыльнулась, отодвигаясь от него, и посмотрела на часы. «Черт, было уже поздно». Впрочем, Питеру и ей было на это наплевать. «Ты точно не против?» – спросила Сильвер, снова приближаясь к нему, на этот раз, чтобы прошептать ему на ухо.